Глава 38. Небольшой городок Бакардия находился в 50 километрах южнее позиций военизированного корпуса отдела Р. Уже 3 месяца в нем хозяйничали захватчики, хотя внешне это было и незаметно. Все так же по утрам жители спешили на кирпичный заводик и мебельную фабрику. Мэр Бакардии оставался на своем месте, правда, у него появился заместитель, который просматривал все бумаги главы города и настоятельно рекомендовал ему завизировать те или иные нововведения. Детям в школах и дошкольных учреждениях теперь предписывалось принимать нужные витамины. За этим внимательно следили специальные кураторы. В полиции города также появились дополнительные сотрудники. Они пока не вмешивались в работу правоохранительных органов, но начальник полиции понимал, что это до поры до времени. В муниципальную больницу и 2 небольшие клиники тоже были внедрены агенты влияния. Они имели широкие полномочия, неплохо разбирались в медицине и настоятельно рекомендовали замену многочисленных препаратов новыми, более эффективными средствами. Реальная власть в Бакардии ничем себя не выдавала. По улицам не ездили бронетранспортеры, не расхаживали люди в военной форме. Партизанские соединения, сыгравшие ключевую роль в захвате города, позже были удалены на другие фронты. Оккупанты опасались, что дикие революционные племена напугают обывателей и настроят их против грядущих перемен. Региональный штаб армии генерала Тильзера располагался на окраине города в административном здании большого предприятия по переработке мяса. Реквизировать его для собственных нужд новым властям не пришлось, поскольку оно было куплено ими заранее, и теперь реальный владелец всего лишь вступил во владение. Штат административных работников был серьезно изменен, а вот рабочие складов и операторы холодильных установок оставались на месте. В их услугах новый владелец нуждался. И хотя свиные и говяжьи туши предприятие перерабатывать прекратило, груженные неизвестным сырьем рефрижераторы все так же прибывали на склады. Некоторые из них были переоборудованы под лабораторные корпуса. На столе дежурного загудел зуммер аппарата связи. Он щелкнул кнопкой приема. «Дежурный по штабу капитан Цольц слушает». «Доброе утро, комрад капитан. Вас беспокоит дежурный инженер-смотритель с объекта Шадрин. Я хочу переговорить с кем-нибудь из отдела вооружений». «Минуту, комрад инженер. Я соединю вас с отделом». Вскоре в отделе взяли трубку. «Майор Иони слушает», — ответил едва различимый, словно у тяжело больного, голос. «Комрад майор, это инженер Роуз с объекта Шадрин. У нас потери». «Потери среди брейвов?» Голос стал отчетливее. «Так точно, комрад майор. 7 единиц ушли на патрулирование. Потом партизаны-разведчики сообщили, что, судя по шуму, идет бой. Поначалу исчезла связь с 5 брейвами, но, к счастью, 5 позже все же вернулись. У 3 из них оказались повреждены вшитые передатчики. Мы с химиком провели анализ и нашли на шерсти следы взрывчатки». «То есть они были контужены взрывом?» «Так точно, комрад майор. Это первое, что приходит на ум». «Где тела остальных?» «У нас есть показания Пеллинга, но мы туда не ходили. Это в нескольких километрах на юго-запад». «Я понял вас. Ждите группу поиска. Приказываю прикомандировать к ней 5 брейвов для поддержки и сопровождения. Полагаю, они смогут привести группу на место боя». «Обязательно приведут, комрад майор», – заверил инженер. «Хорошо, ждите группу». Майор Иони положил трубку и повернулся к 3 коллегам, сидевшим за столом. «Похоже, на сегодня у нас еще одна проблема», – сообщил он. «В столкновении с неизвестным подразделением погибли 2 брейва. То есть их гибель пока не подтверждена, однако они не вернулись на базу. «Нужно послать поисковиков», – сказал один из офицеров. «Лучше всего взять крейцера. Он хоть и человек, но усталости не знает». «Да, крейцер хорош», – согласился Иони и, взяв бокал с колой, сделал глоток. Ни он, ни остальные трое ни в еде, ни в напитках практически не нуждались. Но чтобы не шокировать своих подчиненных, старательно копировали человеческие привычки. Иони позвонил в казарму и приказал крейцеру с его взводом отправиться на объект Шадрин. «Нужно выйти на место ночного боя, сержант, и выяснить, с кем дрались брейвы. Инженер Роуз сообщит вам координаты пелинга». «Есть, сэр!» – сухо ответил крейцер. Несмотря на неоднократные замечания, он по-прежнему игнорировал обращение «комрад». Впрочем, другие армейские спецы тоже никак не могли перестроиться. И все, за исключением работников партийно-пропагандистских органов, просто закрывали на это глаза. «Ну, а теперь вернемся к нашей основной теме», – произнес самый старший из присутствовавших. Хотя он тоже носил майорские погоны, среди пришельцев его считали дирфактом. А остальные же были всего лишь фюрстами. «Напомню, вчера в ночном бою мы потеряли 5 киберов. Это непростительное расточительство. Но что самое неожиданное, 2 кибера, предположительно, были уничтожены пехотинцами противника. Видеофайл свернувшегося кибера расшифрован. И теперь мы можем сказать со всей определенностью, что пехотинец противника появился из укрытия и каким-то невероятным образом сумел опередить в быстродействии 2 киберов. Другая пара киберов уничтожила и его, и 2 пехотинца, когда тот выскочил из-за того же укрытия. Это все так. И все же этот случай не имеет прецедента. Прежде противник наносил только артиллерийские ракетные удары по площадям. Теперь же он способен противостоять нам в открытом бою. Прошу прощения, дирфакт. Хотелось бы отметить, что противник использует кинетические пушки. Им удалось сделать аналоги наших систем. Полагаю, необходимо доложить об этом на ДИФТ. На ДИФТе и без этого полно проблем, возразил другой офицер. Полагаю, нет причин для паники. Ведь наличие 1 прототипа – это еще не промышленное производство. Вспомните хотя бы, какие мы задействуем мощности, чтобы получать новых киберов. Если противник запустит подобные предприятия, наша разведка скоро об этом узнает. Полагаю, не нужно напоминать, что у нас большое преимущество, и государственные органы в основной своей массе принимают в этом конфликте нашу сторону. «Не могу не согласиться с вами, дорогой Шаннон», – сказал майор Йони. «Однако по всем показателям отдел Р должен был давно лишиться средств к ведению оборонительной войны. Это же нам обещали и наши друзья в правительстве Человеческой Федерации. Однако, несмотря на наши очевидные успехи на планете Лизаро, боевые действия там все еще ведутся». «Что вы хотите этим сказать, Йони?» – спросил дирфакт. «Лишь то, ваше первейшество, что наша логика иногда недооценивает поведение людей, их мотивации и поступки». «Хорошо, я не буду сообщать на ДИФТ, хотя и имею такие полномочия. Я передам наши соображения Дисмаггеру». «Но, ваше первейшество...» Йони обменялся настороженным взглядом с коллегами. «Ваше первейшество, не поймите меня превратно, но Дисмаггер может неверно истолковать все это». В комнате повисла тишина. На бледных лицах пришельцев проступили свинцовые тени. Все они испытывали страх перед Дисмаггером, который славился крутым нравом. Дисмаггер имел право приговорить к смерти любого без объяснения причин. Если причиной смертного приговора было его плохое настроение, верховное командование на Дифте принимало ее как уважительную. «И тем не менее...» Дерфакт поднялся, давая понять, что совещание окончено. «Я не вижу иного выхода. Дисмагер – полномочный представитель. Ему и решать, что предпринимать дальше. Кстати, Шаннон, так уж ли вам необходимо пускать изо рта этот дым? Я уже несколько раз видел, как вы это проделываете. Честно говоря, выглядит просто глупо». «Но ваше первейшество, курение – одна из распространенных привычек людей. Тем самым я сокращаю между нами дистанцию». «Вы еще сексом с ними займитесь, чтобы сократить дистанцию до минимальной». «В Бакардии, ваше первейшество, я специально посетил публичный дом, чтобы узнать о сексе побольше». «Ну и что же, узнали?» «Узнал, ваше первейшество. Оказалось, что пускать изо рта дым намного проще, да и со стороны это выглядит куда менее глупо».